Наверное, она тоже считала, что эта тема будет более уместной. «Неплохо», — ответила я. «А мне кажется, очень хорошо», — сказал Ругер. Вот как удивленно произнесла мама, переводя взгляд с меня на Ругера. «Почему ее держит там?» — невинным тоном поинтересовался Ругер. «Какая от этого польза? То есть с ней же все в порядке?» «Сегодня да», — прервала его я. «Но поверь, не всегда». «Мы очень боялись, что не сможем остановить ее, если она снова вздумает навредить себе». «Она только этим и занималась», — я заметила, что произнесла это немного агрессивно. Как будто Ругер не имел права сомневаться в правильности нашего решения. «Я знаю, успокойся», — сказал Ругер. «Я только хочу сказать, может быть, ей уже лучше». «На это мы и надеемся», — ответила мама, — «что там ее вылечат». «Я, по крайней мере, надеюсь посмотреть вместе с ней рождественский календарь», — заявил Ругер, допивая чай. Сердце снова защемило жестко и безжалостно. Я спрятала взгляд, чтобы не выдать себя. «Как хорошо, что ты снова дома», — тихо произнесла мама, обнимая меня. «Надеюсь, ты идешь завтра в школу?» «Угу», — кивнула я, глядя на Ругера. «Я могу постелить Ругеру на диване», — предложила мама. «Не стоит, лучше я буду спать с Элли в ее кровати», — спокойно ответил Ругер. Сначала мама застыла, как статуя, но уже через мгновение рассмеялась легко и тепло. «Ну тогда спокойной ночи. Разбудить тебя, чтобы ты успела собраться?» — спросила она. «Конечно», — ответил Ругер вместо меня. Моя лучшая вещь. Мы лежали в моей комнате, перешептываясь в темноте. Поначалу я никак не могла привыкнуть, что Ругер лежит рядом со мной, но вскоре мне уже казалось, что это самое обычное дело — пожелать маме спокойной ночи и вместе забраться под мое розовое одеяло. Бабушка сшила его из разных лоскутков. Я очень люблю это одеяло. Возможно, это лучшая вещь из всех, что у меня есть. После Ругера, конечно, хотя человека нельзя считать своей вещью. Можно только брать его на время, быть рядом с ним. Эта история с ревностью и вправду застала меня врасплох. До сих пор я думала, что этим страдают только очень неуверенные в себе люди с узкими взглядами на жизнь. Теперь я знала, что ревность касается и меня. Пусть Лу и Ругер нравятся друг другу, но не слишком сильно и не так, чтобы я осталась в стороне. «Мне очень нравится твоя сестра», — внезапно произнес Ругер. «Знаю», — отозвалась я, — как можно более спокойным тоном. «Это заметно. Неужели ей вправду нужны все эти лекарства?» «Не знаю, она, по крайней мере, считает, что нужны». Он гладил меня теплой ладонью вдоль позвоночника, зная, как я люблю, когда он с силой проводит ладонью по коже, до мурашек. «Ты волнуешься за папу?» Меня вдруг разозлило, что он задает вопрос, ответ на который очевиден. А может быть, я просто хотела забыть об этой тревоге и потому быстро сменила тему. «Почему ты не живешь у тети?» «Как же живу?» «Не заметила». «Может быть, ты и не заметила, но я там живу». «Понятно, мне стало обидно. Спокойной ночи». «Можем как-нибудь сходить к ней, ты все поймешь», — шепнул он мне на ухо. «Завтра?» — я повернулась к нему, не сомневаясь, что он ответит «нет». «Что именно завтра неподходящий день?» Но он кивнул. Мы договорились, что он будет ждать меня у школы после уроков, в половине четвертого. «Только не говори ей заранее», — попросила я, «иначе она станет хлопотать и готовиться к нашему приходу». «То есть как?» «Печь пироги, делать уборку и все такое». В темноте раздался смех Ругера. «Сразу видно, что ты не знаешь мою тетю». Затем он повернулся на бок и почти сразу уснул. На следующее утро, когда мы с мамой завтракали, он еще спал. Я оставила записку, написав, что он может поесть, принять душ и вообще делать все, что угодно. Только пусть не забудет встретить меня в половине четвертого. «Напиши, чтобы не забыл запереть дверь, когда будет уходить», — напомнила мама, натягивая красивые кожаные сапоги. С утра у нее был вполне бодрый вид, образцовый банковский служащий. Трудно поверить, что тот же самый человек вчера лежал на диване, укрывшись пледом. Тетя Роза. Он ждал меня, сидя на ступеньках и не обращая внимания на вопросительные взгляды прохожих. Все зелоты остановились у велосипедной стоянки, чтобы понаблюдать за нами. Они, конечно же, давно поняли, что я с кем-то встречаюсь, но то, что это был суповар из парка, стало для них новостью. Я уже жалела, что попросила Ругера встретить меня у школы, чувствуя, что завтра не миновать настырных расспросов. Ругер привел меня в узкие переулки, где раньше мне бывать не доводилось. Домишки, словно вынырнувшие из другой эпохи, нахохлились на старинных фундаментах каменные кладки. Тетя Роза плоховато слышит, но терпеть не может, когда ей кричат.